вне меня все совершенно. Важно то, что делаешь со своими желаниями. Вне тебя все совершенно, но ты этого не видишь. Неисправленные страдают и печалятся, но не имеет значения. На своем высочайшем уровне станешь любить и насмешников. А пока ты даже не в состоянии любить самого себя, даже не знаешь, кто твой внутренний человек. Как же можешь любить своих врагов? А потому не можешь обходиться с насмешниками. Не приглашай их к себе, если не можешь и не желаешь, но зачем ненавидеть их на расстоянии? Ощущать к ним любовь можешь только, если вне себя ощущаешь свет. И все хорошо для исправления. А потому люби все. Мы все в пути. Развивай сначала своего внутреннего человека, ибо он ненавидим и покинут. Кем? Твоей любовью к твоему внешнему. Теперь прилагай усилия. Получается у тебя сейчас хорошо? Нет? Тоже хорошо. Все идет шаг за шагом. Ощущаешь безразличие? И это хорошо. Может быть, сегодня не знаешь действительно, что делать. Вот тогда особенно хорошо проявлять терпение и внутренне не противиться. Угнетающее чувство должен выдерживать с радостью. Не убегай от этого чувства, ведь убегаешь от собственного спасения, от себя самого. Твердо знай, что там, где болит, за этим местом, за этой болью, скрывается и спасение. Не надо отыскивать опасность и глупость, но без неприятных моментов или даже периодов никак не получится продвигаться к цели. Учись сначала методу исправления, в смысле «делай так» или «делай эдак», а потом он станет тебе работать спонтанно, автоматически. Твоя система сама станет автоматически выбирать нужный режим, оптимальное решение. Внутренний человек не может делать ошибки. Этот безотказный механизм заложен от рождения в каждом из нас. В юности переживаешь всякие наслаждения, пока, наконец, не дойдешь до границы, где проявляет себя переломный момент со всеми бедами и печалями. На пути к индивидуальной завершенности не может быть иначе, чем постоянная конфронтация с определенными структурными силами, которые должен преодолеть. Так же, как требуется преодолеть силу земного притяжения, чтобы выйти в космическое пространство, должен и внутренний человек преодолеть силу земных желаний своего внешнего человека. Так вот, эта необходимая для твоего роста сила — сначала сопровождается чувством недовольства, а потому не надо тут же бежать к врачу. Бессонница или головная боль могут иметь грандиозное очищающее действие, быть спасательным кругом, который тебе бросают, и что ты в неприятный твоему чувству момент еще не понимаешь, а потому и не принимаешь. Возможно, в тот самый момент тебе показывают то, что должен исправить в этой инкарнации, то есть самое важное. А потому принимай все с радостью, как замечательный дар. Но сам не ищи страданий и удаляйся от опасностей.